В размышлениях я провел не один час. Дважды приносили еду, осторожно интересуясь, не желаю ли я что-нибудь передать отцу Доминику. Я величественно посылал их лесом и продолжал морщить мозг, периодически обращаясь к Дару, но только чтобы убедиться в его недоступности. В конечном итоге меня сморило, и мне приснился сон. Это не было видение, в таких вещах я уже научился разбираться, но и грезами разума, отдыхающего и переваривающего во сне информацию, это тоже не было. Ко мне в гости пожаловал двойник. «Привет», — без выражения произнесла моя копия. «Моя, ну надо же, слегка схуднувшая копия». «И тебе не хворать», — отозвался я, вглядываясь в двойника. «У тебя неприятности?» «В твоей жизни у меня всегда неприятности». «Не стоит во всем винить меня», — ухмыльнулся Игорь. «После того, как князь отправил меня в изгнание, я никак не влиял на твою жизнь». «А что ты знаешь о последних событиях?» — прищурился я. Включилась паранойя, и я сразу же начал подозревать двойника в том, что он как-то причастен к происходящему. «Можешь не верить. Ничего». «Отчего тогда примчался именно сейчас?» «Тревожно стало. Кости аж выворачивало. Видимо, дядька еще не обрезал связь между нами окончательно». «Не успел», — признался я с неохотой. «Забавно, но разговор с двойником меня немного взбодрил, если так можно сказать, находясь посреди нигде». «Ну вот я и проснулся среди ночи», — пожал Игорь плечами. «Дай, думаю, проверю, как там дела у подменыша». «Если злорадствовать пришел, проваливай». «А есть повод злорадствовать?» — вскинул он бровь. «Но нет, я не за этим. Будем считать, что просто решил проведать недруга. Что у тебя стряслось?» «Тебе-то что?» «Игорь, хочешь верь, хочешь нет, но я не как враг пришел. Да, у нас сложная история отношений, но это уже прошлое. Мне просто интересно, понимаешь? Здесь ужасно скучно». «Смех, но да, я его понимал. Потомку боярского рода, магу и богачу в нашем мире банально скучно. И он воспользовался оказией узнать, как дела дома. Меня похитил Орден Псов Господних. Рядом с камерой поставили ищейку святого Иннокентия, который блокирует доступ к дару и требует, чтобы я работал на них в деле спасения мира и магии. Это из последних новостей. А еще у меня открылся пророческий дар». «Да иди ты!» Двойник, скрестив ноги, уселся на то, что здесь было полом, и потребовал. «Рассказывай. Я же теперь уснуть не смогу».